Глава 44. Поворачиваюсь к нему, не зная, что мне ожидать, что он может мне показать. Мира запускает руку в карман и достает маленького деревянного дракончика. Знаешь, я начал делать его еще пару дней назад. Мир поднимает его над собой, и кажется, будто дракон парит в небе. А сегодня, после того, как ты рассказала мне легенду, понял, что должен отдать его тебе. Я удивленно смотрю на него, ожидая продолжения. К чему он это все? Я подумал, что князьям драконы были даны не только как проклятие, но и для того, чтобы защищать свою любимую, свою истинную пару. Потому что князь может жениться на другой, и его дракон успокоится. Но после этого он всю жизнь будет мучиться от тоски. Так умер последний князь. Когда он рассказывает это, мне слышится горечь в его голосе. Так велико было уважение и верность старому князю или сочувствие к нынешнему? А наш князь, он спотыкается на этом слове, оказался достаточно глуп, чтобы потерять свою пару и не суметь ее защитить. И сложно предугадать, что теперь ждет его дракона. Мое лечение скоро придет к концу, и я хотел бы оставить тебе этого дракончика, чтобы он напоминал обо мне и защищал тебя. Что-то в груди ёкает так, что к глазам подступают слезы. «Мне ничего не грозит в саду», — возражаю я. Мир приподнимается на локте, берет мою руку, вкладывает в ладонь дракончика и загибает пальцы, задерживая касание. «Я знаю, что твоя мазь творит чудеса, но ты настолько погрузилась в чужие проблемы, что совсем забыла, что тебе бы сменить повязку на спине. Он меняет тему, как будто понимает, что мне сложно. Спасибо, грустно улыбаюсь я. Сейчас вернусь и займусь именно этим. Он кивает, встает и смотрит на водную гладь. Я проверю пшеницу. В твоем замечательном саду ее, похоже, завтра уже пора будет убирать. Его, похоже, ситуация тоже гнетет. Ну, конечно, он мог бы сейчас помогать князю, а получается, что отсиживается тут, и я тоже, как клуша. Начинаю уже злиться на саму себя. «Бесполезная попаданка! Ничего не знаю и не умею!» «Кар!» — слышится жалостливое с берега. «Что там такое?» Ива взволнованно шелестит ветвями, а я поднимаюсь и присматриваюсь. У одной из коряк лежит ворона, раскинув в стороны крылья и, кажется, из последних сил каркает. Та же самая, что меня испугала. Может, тоже случайно налетела на какой-то уступ. Не знаю, что могло с ней приключиться, но мне ее так жалко, что я решаю взять ее с собой. Оставлю в бане, пока не вылечу. Вернувшись, проверяю свою спину у зеркала. След действительно большой, и видно, что рана была глубокая. Но сегодня все практически затянулось. Мир помогает мне нанести мазь, пока я стараюсь не вспоминать о том, чем это чуть не закончилось вчера. А когда он выходит из моей комнаты, сталкивается с Ирмой. Та провожает его любопытным взглядом, но ничего не говорит. И мне бы радоваться. Ведь если в женщине просыпается любопытство, значит, она точно идет на поправку. Но я только смущаюсь. Боюсь, странные разговоры теперь о лесной ведьме пойдут. Хотя какое мне дело? «Хозяйка, когда же зелье готово для Ирики будет?» — спрашивает Ирма, а в голосе столько надежды, что я никак не могу заставить себя сказать ей правду. Поэтому я отвлекаюсь на то, чтобы дать зелье самой Ирме. А она, не замечая того, как я смутилась, продолжает. «И это же еще повезло нам, что не мор. Я даже не верила до последнего, что меня что-то спасет. А потом пришла Ирика от тебя, и мир будто приобрел краски», — болтает Ирма с улыбкой на губах. От этих слов на душе становится еще мрачнее, как будто это я причина болезни Ирики. «Позавчера еще нас всех обнадежили. Через деревню названная сестра князя с его витязем проезжали. Про сад спрашивали. Ирика рассказала, что тебя видела, ведьму молодую. Так они заверили нас, что князь вот-вот источник откроет и спасет всех». «Что? Князь? Самонадеянность на высшем уровне». При упоминании о названной сестре в груди неприятно завозилось предчувствие. С ней была какая-то очень неприятная ассоциация. Но какая? Даю Ирме зелье. А сама иду на улицу, чтобы снова попытаться хоть как-то договориться с лесом. Не может такого быть, чтобы он не мог подсказать. Я старательно пробую вспомнить видение, которое у меня было, когда я записи хозяек читала. Я помню поляну, но не помню никаких конкретных ее признаков. Это может быть хоть та поляна, на которой сейчас стоит дом, а может, любая из тех, что есть в лесу. В своих попытках не замечаю, как на землю опускается ночь, а на мои плечи теплая шаль. «Тебе стоит отдохнуть», — произносит мир, задерживая руки на моих плечах. «Я не могу». Качаю головой и снова закусываю уже в кровь искусанные губы. Они надеются на меня, на сад, на источник. И на князя тоже. Но мы можем лишь делать все зависящее от нас и уповать на благословение богов. Сжимаю дракончика в кармане, понимая, что и до этого время от времени нащупывала его, как будто боялась, что потеряю. «Мне все время кажется, что я делаю недостаточно», — вздыхаю я. «Как и все то время, что было до этого, до болезни Ерики. А ведь начни я поиски раньше». «Идем». Мир касается тыльной стороны ладони, и от этого по всему телу пробегают мурашки. Мне бы отдернуть руку, но сейчас мне так хочется ощущать, что я хоть ненадолго могу на кого-то положиться. Поэтому я позволяю миру переплести наши пальцы. «Куда?» В траве слышу знакомое пыхтение и шорох. «Шипик?» А следом за этим со всех сторон начинают слетаться светлячки, как это было в самом начале, перед тем, как я попала сюда. Мир тянет вперед, и я решаюсь пойти за ним. Мы проходим по сияющей дорожке между деревьями и благоухающими в ночи кустами. Светлячки кружатся, подсвечивая все вокруг и создавая по-настоящему волшебное мерцание. «Вы с Шипиком постарались?» — напряженно спрашиваю я. «Все же это прекрасно, да, но проблемы-то от этого никуда не деваются». «Тссс». Мир прикладывает к губам палец. «С Шипиком и садом». Дорожкой из светлячков мы выходим на поляну с ясенем. Дерево все целиком окутано светящимися огоньками и практически срослось. Я скорее на автомате прикладываю к нему руку, чтобы завершить то, что начинала, и думала, что на это уйдет очень много времени. Так бы и получилось, если бы не мир. Как только я заканчиваю с ясенем, он будто начинает светиться сам. От него тянутся к центру поляны нити, которые сплетаются примерно в том же месте, где я делала мазь для мира. И спустя несколько мгновений прямо из-под земли вырастают полупрозрачные, мерцающие цветы. Как это? Красиво! Не могу сдержать восторга я и ненадолго забываю обо всех проблемах. «Почему мне кажется, что ты научился договариваться с садом лучше меня?» «Нет», — мир качает головой. «Это не я договариваюсь. Это сад видит, что ты тоскуешь, поэтому откликнулся на мою просьбу подарить тебе чуть-чуть волшебства». И снова глазам подступают слезы. Только сейчас это благодарность, искренняя благодарность и... то, что мне гарантированно противопоказано. Только вот миру на это противопоказано, похоже, плевать. «Я не готов расстаться с тобой. Я не готов оставить тебя со всем тем, что на тебя свалилось. Он притягивает меня к себе и в этот раз, не сомневаясь ни доли секунды, целует. Сначала легко касаясь губ, а потом, не чувствуя от меня сопротивления, запускает пальцы в волосы и вкладывает в поцелуй все эти чувства, которые сейчас фонтаном бьют из него. Я себя ощущаю, как натянутая струна, которая дрожит и поет, когда ее касается рука мастера. И я не могу ни сопротивляться, ни отрицать, что как бы я ни пыталась убедить себя в обратном, мир не просто вытеснил воспоминания о Владике. Он заполнил собой все место в моем сердце. Долгий, сладкий, жадный поцелуй словно дарит утоление, мучившей меня жажды. Он как глоток свежей воды. Когда мир отстраняется, позволяя восстановить дыхание, мы оба замираем. Где-то совсем рядом с нами слышится журчание.